14 августа прошли массовые митинги жителей провинции Чагань, Северный Хамгён и города Расонь, участники которых всесторонне поддержали заявление правительства Корейской Народно-Демократической Республики. В них приняли участие представители местных органов партии власти, экономических учреждений, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов. На них было зачитано заявление правительства, после чего были выступления. Выступавшие выразили полную поддержку заявлению правительства Корейской Народно-Демократической Республики, осуждающему Соединенные Штаты Америки и враждебные силы, которые приняли незаконную ООНовскую резолюцию о применении санкций против нас. Они призывали всех работников и трудящихся в идейно-политическом отношении и грудью защищать высшего руководителя Ким Чен Ына, став надежной крепостью и пулестойкой стеной, стать славными победителями во всенародном генеральном наступлении с решимостью смести противников с лица земли. По окончании мероприятий были массовые демонстрации.